Часть 14. Яшкин глаз начал косить влево, и это говорило о том, что вино подогрело ее желудочек, в котором плескалась серная кислота, переваривая то, от чего у нормальных людей случился заворот кишок, язва и 48 гастритов. Она от доброты душевной налила всем, и я приготовилась к длинным обсуждениям. «И что, так и будем сидеть?» Яшка раздухарилась и даже покраснела от возмущения, глядя на Лолиту. «Вы же колдунья! Давайте, толкайте идеи!» «Нет у меня никаких идей!» – буркнула старуха. «Мы уже раз попробовали!» «Эх вы!» – Яшка с осуждением причмокнула. «Сразу заднюю включили!» «Послушай, нам нужно осмотреться, понять, что происходит!» – успокоила я ее рвение. «Или хочешь, чтобы он нас убил?» «Я не хочу, чтобы он ко мне приставал!» – прошипела Яшка. «Ты слышала, что он говорил?» «Кто к кому пристает?» В кухню вошла Карла, а следом Исабел. Она обвела взглядом нашу компанию, недовольно вздернула бровь при виде бутылки вина и ледяным голосом спросила. «Где ребенок?» «Анжелика спит!» – таким же тоном ответила Яшка, и ведьма изменилась в лице. «Мне не нравится твой тон, учительница!» «Немедленно извинись!» «За что?» Яшка поднялась во весь свой гномий рост и уставилась на нее злобным взглядом. «Я вам здесь не прислуга!» «Что?» Исабел стала похожа на взбесившуюся кошку. «Где Габриэла? Пусть немедленно объяснит, откуда эти женщины, и выставит их за дверь!» «В этом доме решаю я, кому остаться, а кому покинуть его!» Когда демон вошел на кухню, ведьмы застыли, словно внезапно на них напал столбняк. Они смотрели на него, широко распахнув свои темные глаза, и с каждой секундой бледнели. «Но как?» – наконец прошептала Клара. «Это невозможно!» «Благодаря этим милым женщинам!» – демон взглянул на Лолиту. «Но это и к лучшему. Теперь я смогу лично контролировать ситуацию!» Исабел с ненавистью посмотрела на пожилых женщин, догадавшись, что они хотели сделать, и, резко развернувшись к демону, открыла было рот, но он не дал ей этого сделать. «Я знаю, чего они добивались. Не нужно лишних слов». «И что теперь?» Карла выглядела растерянной. «Служите мне, и я вознагражу вас», — ответил он, не сводя глаз с Яшки. «Теперь мы одна семья!» Все молчали, испытывая разные чувства. Но, похоже, это не сильно заботило страшного хозяина этого дома. Он съел виноградину, оторвав ее от грозди, и сказал, обращаясь к ведьмам. «Для вас у меня есть задание – подняться на третий этаж и избавиться от назойливой гостьи, портящей своим присутствием мое настроение. К сожалению, я не могу повелевать духами, даже такими реальными, как Мария, но вы, как представительницы темных сил, вполне можете с этим справиться». «Мы пробовали, но у нас ничего не получилось. Ее дух накрепко привязан к дому из-за того, что девушку принесли в жертву, не соблюдая все правила», — принялась объяснять Карла, но демон разозлился. «Я не требовал объяснений. Я сказал избавить мой дом от присутствия этой дохлой твари. Это ясно?» «Да, ясно», – испуганно ответила Карла, не глядя в его пылающие глаза. «Хорошо. И еще. Сегодня я больше здесь не появлюсь. Передайте невестам братьев, чтобы они предприняли все усилия и повернули их в мою сторону. Времени вам на все это 3 дня». «Ни днем больше!» «Да, чуть не забыл. Эта блондинка неприкосновенна!» Он указал на Яшку длинным пальцем, отшвырнул блюдо с фруктами и ушел, оставив ведьм дрожать от страха. «С чего бы это Алехандро и Ромео подобрели?» прошипела Исабел, наступая на Лолиту. «Все-таки влезла старая гадина!» «А ну не лезь к ней!» Яшка оказалась быстрой и юркой. Она скользнула между ведьмой и старухой и сдвинула свои нарисованные брови. «Даже не думай прикоснуться к бабушке!» «Да-да!» Я, наконец, опомнилась и бросилась к Яшке. «Хватит права качать!» «Вы что, совсем страх потеряли?» Взбешенная Исабел замахнулась, но Янина Сергеевна покачала головой. «Не советую. Слышала, что демон сказал?» Ведьма зарычала от злости, но отступила, прожигая нас гневным взглядом. «Ничего, рано радуетесь. Все еще впереди». Они ринулись к дверям, спотыкаясь и толкая друг друга, а Лолита, с умилением взглянув на нас, прошептала: «Внученьки!» Мы проведали Габриэлу, зашли к Анжелике и обнаружили, что девочка не спит, а рисует, сидя за детским столиком. Она обрадовалась, увидев нас, и, схватив свой рисунок, подбежала к нам. «Посмотрите, Мария мне помогла рисовать!» Я осторожно взяла рисунок и посмотрела на резкие агрессивные мазки. От изображения веяло страхом и беспомощностью. Синяя лента была рекой, несколько лысых деревьев, женщина с распахнутым в крике ртом и гроб, лежавший на берегу у самой кромки воды. «Что это, Анжелика?» «Мария сказала, что вам нужно знать это!» Голос девочки снизился до шепота. «Здесь важное!» «А что именно важное?» Яшка взяла у меня альбомный лист и покрутила его в руках. «Это Мария на рисунке?» «Я не знаю, что важное», – пожала плечиками Анжелика. «Мария сказала, что вы увидите. Мне можно сегодня спать с вами? Я боюсь страшного человека». «Конечно, милая», – я приветливо улыбнулась ей. «Нам будет весело втроем». Алисия и Инесс явились к вечеру и закрылись с ведьмами в комнате Карлы. Их не было около часа, и когда они появились внизу, чтобы поужинать, их лица просто излучали страх. Они не трогали нас, не звали Анжелику и лишь одну за одной открывали бутылки с вином. «В подвал пошли», — шепотом сказала Ирен, выглянув из кухни. «А старые так и сидят, как вороны за столом». «Пошли братьев уговаривать», — прошипела Яшка с аппетитом, жуя пиццу, которую приготовила Ирен. «Может, и нам стоит сходить?» «Вы бы лучше к реке сходили», — подала голос Лолита. «Не зря ведь покойница старалась». «К реке?» — я вспомнила рисунок и вздрогнула. «Думаете, она нас туда зовет?» «Уверена», — кивнула Лолита. «Тайна там какая-то, и тайна непростая. Точно душа заблудшая помочь хочет». Мы лишь тяжко вздохнули, понимая, что от похода на речку нам не свинтить. Приятного было мало, и в свете происходящих страстей гроба и беспокойной покойницы как раз только и не хватало. «Ее, значит, в жертву принесли?» – поинтересовалась я, вспоминая разговор ведьм и демона. «Да, страшному человеку», – вдруг сказала Анжелика. «Он хотел, чтобы было много крови. Он плохой. Мария плакала, но ее не пожалели». «Вы через черный ход из дома выйдете, пройдете по дорожке несколько метров до забора. В нем есть калитка. Она всегда открыта», — заговорила Лолита, поглядывая на двери. «А там до реки рукой подать. Идите по прямой, и все». «Хорошо», — уныло согласилась я и добавила. «Анжелику в нашу комнату отведите. Будем втроем проживать и добра наживать!» Весело закончила девочка, и мне стало еще грустнее. Ребенок оставался ребенком, несмотря ни на что. К реке мы шли с явной неохотой. Было страшно, муторно и неуютно. Стоило только представить, что возле реки нас ждет мертвая Мария с каким-то гробом. Яшка была угрюмой и неразговорчивой. Лишь один раз из ее ротика вырвалось заковыристое ругательство, когда она споткнулась своей большой туфлей о камень. Река обозначила себя запахом сырости и тихим плеском, который был каким-то вкрадчивым, мистическим, словно не вода, а язык большого чудовища облизывал берег. В дополнение к этому мрачному антуражу закапал дождь, и Яшка, наконец, подала голос. «Наказание Господне! Все через задницу! Вечно влипнем куда-то!» «Меня сейчас больше всего беспокоит, что мы вымокнем под дождем!» — Прервала я этот поток недовольства, ибо подруга могла распаляться бесконечно. «Ой, а я и забыла!» Вдруг воскликнула Яшка и, порывшись в карманах широкой кофты, выудила оттуда два разноцветных свертка. «Лолита дала!» Предусмотрительная старуха снабдила нас дождевиками, и я мысленно поблагодарила ее, натягивая шелестящий кусок целлофана синего цвета. Стало получше, и когда перед нами появилась лента реки, мы сбавили шаг, передвигаясь как черепахи. Дождь усиливался, было тепло, и аромат магнолии, витавший в воздухе, казался тревожным. «Куда идти?» Яшка повертела головой, шелестя, как пакет с конфетами. «Не нырять же!» «Ага, сейчас!» Я с содроганием посмотрела на серую воду, прорезаемую крупными каплями. «Нелетная погода!» Мы топтались возле реки, вытягивая шеи, но ни общительного трупа, ни других аномалий не замечали, отчаянно таращась под каждый куст. «Смотри, вон деревья, похожие на деревья с рисунка Анжелики!» Яшка пошелестела в сторону двух корявых стволов, а я за ней, нервничая от того, что из-за этого шелеста не слышу, что происходит вокруг. «Может, мы напугали ее?» — предположила я. «Это зрелище не для слабонервных. В смысле, мы в дождевиках». «А то!» — раздраженно хмыкнула Яшка. «Мы ее напугали. А она нас ничем не напугала, особенно когда из шкафа вылезла. Я смотрю... Ой!» Яшка взмахнула руками и плюхнулась вниз, зацепившись о какую-то здоровенную корягу, лежавшую на нашем пути. «Ты цела?» Я наблюдала, как подруга поднимается, а по ее дождевику стекают струйки грязи. «Почти!» Яшка опустила глаза и прошептала. «Гроб!» Я тоже посмотрела вниз и охнула. То, что я приняла за корягу, оказалось старым, задубевшим от воды гробом. Он с немым укором лежал под нашими ногами и взывал к нам потрескавшимся крестом на черной крышке. «И что?» — шепнула я. Мне казалось, что если я заговорю громче, то что-то случится. «Наверное, открыть его нужно?» Яшка громко сглотнула и отступила на шаг. «А чего ты пятишься?» — прошипела я. «Думаешь, я открывать его буду? Давай вдвоем!» Яшка взглянула на меня одним глазом из-под капюшона. «Но я не уверена, что это правильное решение». «А что тогда с ним делать? Не с собой же тащить?» Я покосилась на гроб. «Не зря же о нем разговоры велись». «Ну смотри», — Яшка глубоко вздохнула. «Сейчас наглядимся». Я обошла гроб и встала рядом с ней, от страха слыша все звуки, будто через трубу. Дождь грохотал по дождевику с силой ударной установки. Целлофан шелестел, будто осыпалась куча гравия, а крышка гроба открывалась со звуком железной двери бункера. На секунду мы зажмурились, а когда открыли глаза, ахнули и нахватались распахнутыми ртами дождевых капель. «Ух ты!» — прошептала Яшка, облизываясь. «Вот это да!»